комнате становится прохладно, и я вижу за кроватью черные тени. Может, там мечутся демоны, а за окном мухают на дереве совы. От этих жутковатых криков кожа у меня буквально покрывается мурашками. Только бы сова не села на крышу моей башни. Это верный знак смерти. И я вдруг начинаю молиться. Прошу сов улететь. Но они продолжают свой замогильный гомон. И это тоже кажется мне дурным предзнаменованием. Я невольно думаю о том, сколько еще несчастных до меня были заперты в этой камере и мучились теми же страхами, что и я. Сколько из них вышли отсюда только для того, чтобы встретить свою страшную судьбу? Выпускали ли хоть кого-нибудь отсюда на свободу? А если нет, то покинули ли узники на самом деле это место? Может быть, их неупокоившиеся души продолжают обитать в Тауэре, бродят здесь по ночам? Темнота подстегивает мое воображение, и передо мной возникают самые ужасные образы. И вот я уже почти не сомневаюсь, что меня ждет судьба моей бедной сестры, и что призраки тех, кто ушел отсюда на плаху, готовы обрести плоть. Меня трясет. Мне отчаянно хочется человеческого тепла, но уже поздно, и все наверняка спят. Я кричу: «Эй, есть здесь кто-нибудь?» Нет ответа. Я лихорадочно колочу в дверь, но та по-прежнему остается закрытой, и тогда я кричу еще громче. Но меня никто не слышит. Я чуть не падаю, иду к окну, ожидая увидеть внизу стражников, но вижу там только двух идущих девушек. Одна кажется мне подозрительно знакомой, но девушки исчезают из виду, прежде чем я успеваю их толком разглядеть. И теперь я, похоже, остаюсь совершенно одна в самом сердце лондонского Тауэра, жертва собственных страхов и призраков, которые наверняка обитают в этом скорбном месте. Из окна тянет сквозняком, пламя свечи, заколебавшись, гаснет. Моя камера приобретает какой-то странный вид. Во мраке она кажется другой. Не могу точно сказать, что именно произошло, но атмосфера как-то разом изменилась, словно я попала в совершенно иное время. Неужели я схожу с ума? Боюсь, что так оно и есть. Я должна успокоиться, взять себя в руки и подумать о ребенке. Я же не хочу, чтобы мои страхи повлияли на него. Дрожа. И не только от холода. Я забираюсь в кровать, укладываю свое погрузневшее тело на простыни и с головой укрываюсь тяжелым одеялом, чтобы отгородиться от этого враждебного мира. Я лежу в напряжении, старательно прогоняю пугающие мысли и лихорадочно читаю вслух молитвы. Но слова застревают у меня в горле, а потом я слышу его. Поначалу так тихо, что мне кажется, это ветер шумит в листве деревьев или верещит какое-то несчастное существо, попавшее в когти совы, но нет. Вот он раздается снова, едва слышимый детский голосок. «Помоги мне!» Голос звучит жалобно и печально. «Помоги нам!» А потом снова уже громче. Я лежу неподвижно, не смея пошевелиться. Страх настолько охватил меня, что я боюсь даже высунуться из-под одеяла. «Помоги нам, пожалуйста!» Голос набирает высоту и срывается в рыдание. Кажется, он какой-то бестелесный, доносится из ночи за моим окном, а затем я слышу два голоса одновременно. Я в ужасе. Вряд ли я смогу узнать, кто со мной разговаривает, разве что, внезапно отрастив крылья, выпорхну в ночь. «Кто меня зовет?» — шепчу я. Тишина. «Есть тут кто-нибудь?» — кричу я на сей раз очень громко. Но по-прежнему никто не откликается. Мне приходит в голову мысль, что это все подстроено, чтобы напугать меня до смерти. Не то же ли самое проделали в свое время с принцами? В моем случае добиться успеха, боюсь, не составит труда. Я, по моим подсчетам, ношу ребенка уже 8 месяцев, а страх, как известно, может вызвать преждевременные роды. И, конечно, если в результате я скончаюсь, кое для кого это будет очень удобно. Однако, с другой стороны, все происходящее не слишком похоже на дело рук человеческих. Эта странная атмосфера, загадочным образом изменившаяся комната, потустороннее звучание детских голосов, я начинаю подозревать, что столкнулась с потусторонними силами. Когда ты в темноте совсем одна, в такие вещи легко поверить. Я лежу неподвижно, жду, затаив дыхание, ловлю каждый звук, но до меня доносятся только шелест листьев и далекие крики сов. Кажется, комната вернулась в нормальное свое состояние, и когда воцаряется тишина, я успокаиваюсь. Наверняка все это лишь нервы, игра воображения. У меня мурашки бегут по коже, когда я думаю о том, чьи голоса это могли быть. Господин Айлмер добросовестно учил нас с сестрой истории. Я хорошо знакома с популярными хрониками Ричарда Фабиана и Эдварда Холла. К тому же у наших родителей была прекрасная библиотека. Я даже читала историю Англии Полидора Вергилия. Из этих книг господин Айлмер черпал уроки нравственности, приводя в пример различные судьбы наших королей и королев. В том числе он рассказывал нам и про Ричарда III. В этих хрониках говорилось, современники были убеждены в том, что король Ричард приказал тайно предать смерти 2 малолетних племянников, сыновей своего брата, короля Эдуарда. Историки называли это деяние гнусным убийством, и я выросла в убеждении, что так оно и было на самом деле, потому что никто из тех, кого я знала, и в первую очередь господин Айлмер, никогда не ставил этот факт под сомнение. Выходит, они страдали и умерли здесь, эти несчастные маленькие принцы, так что их призраки наверняка наведываются в это страшное место.